Глава 5. Через 3 дня после Рождества, когда я в одиночестве играла с кукольным домиком в гостиной, зашла мама с письмом в руках. Остальные вместе с папой отправились на обед к Лэнгомам. Мама посчитала, что и 3 детей — это слишком много. «Роуз», — сказала она, — «Констанция благодарит меня за подарки, но по-прежнему не приглашает к себе и не обещает навестить нас. Хотя, видит Бог, я ее звала. Вероятно, что-то случилось. Я сейчас же поеду к ней. Если хочешь, можешь остаться дома с Кейт, но было бы хорошо, если бы ты поехала со мной. Я уверена, что тебе понравится Розамунда». Я согласилась, потому что не на шутку переживала за нее. Она никак не могла перестать тревожиться за Корделию, которая после того возмутительного случая играла на скрипке по всему дому с таким видом, будто позирует для фотографии. Мы, не теряя времени, отправились в путь, и путешествие оказалось таким увлекательным, что очень скоро мы обе позабыли о Корделии. Сначала мы ехали в поезде напротив настоящего улана, одного из тех славных солдат, которые, как говорят, отличаются доблестью и носят красные кители до пояса, узкие ритузы с лампасами и круглые шапочки на пекрень, похожие на коробочки от пилюль. Потом мы поднялись по дребезжащим чугунным ступеням на станцию, зависшую в воздухе вровень с верхушками деревьев, сели в другой поезд и поехали высоко над парками, где мальчишки играли в футбол. Увидев их, я почти обрадовалась, что родилась девочкой и могу заниматься по-настоящему интересными и захватывающими делами. Вскоре поезд спустился ближе к земле и поехал между темными, лепившимися друг к другу домами с задними пристройками, напоминавшими турнюры, и узкими полосками садов, которые отличались друг от друга, словно люди. Опрятные, буйные, красивые, никакие. Наконец мы прибыли на нашу станцию. В сыром гулком подземном переходе не было никого, кроме нас. И мама разрешила мне немного покричать и послушать эхо. А потом мы поднялись и очутились возле серого паба под названием «Король Пруссии». Справа и слева, насколько хватало глаз, тянулась унылая серая дорога. «Простите», — обратилась мама к прохожему, — «вы не подскажете, как пройти на Найт-Лили-Роуд?» «Как это здесь?» «О, нет. О, только не это. О, прошу прощения, я не имела в виду, что вы ошибаетесь. Я уверена, что вы правы. Просто это так неожиданно». Но мы стояли перед домом номер 250, а Констанция жила в 475-м. Нам пришлось уточнить, в какую сторону идти, у помощника-булочника, который нес из фургона в лавку плетеную корзину, полную дымящихся, источавших сладкий аромат батонов. Услышав номер, он показал направо, остановился и проводил нас взглядом, когда мы пошли. «Почему он так посмотрел?» — спросила мама. «Я что, выгляжу странно?» Я ответила, что нет, хотя она, конечно, всегда выглядела необычайно худой, нервной и пообносившейся. Мама не поверила мне и ненадолго задержалась, чтобы выпрямиться, поправить шляпу и войти в роль энергичной и несгибаемой женщины. Потом мы двинулись дальше, и я безразлично отметила про себя, что Констанция живет в окружении людей, которых можно назвать простыми. Дети из более благополучных семей назвали бы их бедными, но мы знали, что большинство из них были не беднее нас. Эти люди жили в уродливых домах на уродливых улицах, и их соседи напивались субботними вечерами, не читали книг, не играли на музыкальных инструментах, не ходили в картинные галереи, без нужды грубили друг другу, а самое унизительное — они корчили рожи и не каждый день принимали ванну. Мы не презирали их, но понимали, что им живется труднее, чем нам, и следует стараться, чтобы не опуститься до их уровня. Поэтому я не удивилась, что моя родственница оказалась здесь. Мне просто хотелось узнать, считает ли она такую жизнь сносной. Но я заметила, что мама придерживалась иного мнения. Ее это открытие привело в смятение, и как она ни старалась отвлечься от мрачной дороги, разглядывая узоры на ноттингемских кружевных занавесках в окнах, некоторые из них и впрямь были очень красивы, ей не удалось сконцентрироваться ни на чем, кроме своих тревожных мыслей. «Заставлять Констанцию жить здесь — это все равно, что держать сокровища короны в старом жестяном сундуке», — воскликнула она наконец. К тому времени мама, никогда не отличавшаяся сдержанностью, начала терять терпение. Поскольку когда мы дошли до 470-х номеров, цифры на табличках стали настолько неразборчивы, что мы не могли понять, который из домов нам нужен. Мы остановились перед самым подходящим, и меня сразу же охватило чувство, что за нами наблюдают. Хотя стояла зима, на противоположной стороне улицы приподнялось несколько оконных створок. Женщина, вставлявшая ключ в дверь соседнего дома, странно замедлилась, повернулась в нашу сторону и, несмотря на опущенную голову, ошибиться было невозможно, покосилась на нас. Внезапно сквозь затянутое тучами небо пробился луч лимонно-желтого декабрьского солнца. И в его свете все на улице — карнизы, оконные рамы, крыльца, перила, фонарные столбы — стало таким же ярким, резким и неприятным, как ощущение чужого недоброго взгляда. «Кажется, нам сюда», — сказала мама. «Но, возможно, лучше уточнить у той дамы, которая как раз заходит в соседний дом». Она шагнула в том направлении, и дама тотчас же склонилась к замку и через секунду укрылась бы за толстой входной дверью, если бы, как и мы, не застыла от потрясения. Из дома, перед которым мы стояли, прямо сквозь оконное стекло вылетела кочерга и упала у наших ног. Почти сразу же за женщиной захлопнулась входная дверь. Я оттолкнула мамину ладонь, заслонившую мое лицо за миг до того, как кочерга стрелой пронеслась по воздуху в нашу сторону. Мы обе уставились на окно. В одной из его секций зияла круглая дыра. Других повреждений не наблюдалось. На противоположной стороне улицы поднялось еще несколько оконных створок. «Я пойду в дом, а ты подожди здесь», — сказала мама, напоминавшая сейчас бесстрашную орлицу. Всякий раз, когда маме грозила даже незначительная опасность, я воображала себя высоким крупным мужчиной, ее защитником. «Я иду с тобой», — подняла я кочергу. Мама не стала спорить. Она часто искала поддержки у своих дочерей, что было не так уж странно для такой хрупкой женщины, для которой мужчина был не опорой, а чем-то противоположным. Кроме того, она понимала, что дети — это взрослые, страдающие от своего унизительного обличья, и в них присутствуют все качества зрелых людей. К тому же, думаю, она чувствовала, что если мы не войдем в дом, с его обитателями произойдет что-то ужасное. Итак, мы подошли к двери, и мама дважды постучала молоточком. Из дома донесся грохот. Казалось, там швырнули и разбили тяжелый предмет. Это напугало нас несколько больше, чем вылетевшая из окна кочерга. Я покрепче стиснула ее, а мама глубоко вдохнула. Вскоре послышались шаги, и дверь открыла женщина, похожая на римскую статую. У нее были крупные правильные черты лица и бледная, как мрамор, кожа, а ее фартук, который она придерживала рукой, собрался скульптурными складками. Она назвала маму по имени отстраненным, сдержанным голосом. А мама воскликнула: «Констанция!» И они обнялись. Когда Констанция отстранилась, Крупные слезы оставили ровные дорожки на ее лице. «Видишь, я не могла тебя сюда пригласить», — сказала она. «Что ты, Констанция? Кому, как не мне, это понять?» — ответила мама. «А потом ты всегда можешь приехать ко мне и рискнуть привести в твой дом беду. О, ты не представляешь, как все плохо!» Она говорила встревоженно, но совершенно ровно, и сейчас я уже не помню, как уловила ее волнение. Это продолжалось 18 месяцев. Соседи стали судачить. Полагаю, нельзя их винить. Репортеры и фотографы едва не свели меня с ума, не говоря уже о том, сколько хлопот это все доставляет. Но входите же, входите. Ты Роуз? Она увлекла нас в прихожую своими большими нежными руками и рассеянно поцеловала меня. Когда она наклонилась, мне показалось, что ее глаза пусты, словно у статуи. «Входите и поговорите со мной», — сказала она, снимая с мамы шляпу. «А я пока приготовлю вам обед». «Не надо для нас готовить», — с мокрыми глазами ответила мама. «Я куплю дочери булочку». «Ах, если б я знала». «Глупости. Мне все равно надо приготовить поесть себе и Розамунде», — отозвалась Констанция. «Я так рада, что ты приехала. Я боялась навлечь на тебя неприятности. Но хоть это и дурно с моей стороны, я рада, что ты здесь». Она отвела нас на кухню в задней части дома, и они с мамой, стоя на кокосовой циновке перед плитой, заключили друг друга в странно спокойные, но страстные объятия. Я была немало озадачена их безрассудностью, ведь человек, кинувший в окно кочергу и перевернувший гардероб или что-то такое, наверняка все еще находился в доме и, вероятно, на свободе. Меня поразило, что они застыли и плачут вместо того, чтобы как-то защитить себя. Как вдруг уловила за окном движение. В нескольких метрах от дома была натянута бельевая веревка, на которой висели 4 кухонных полотенца. По воздуху проплыли 3 тяжелых чугунных сотейника, задели полотенца и свалились на землю. Я поняла, что именно происходит, и отложила кочергу. «Это и есть полтергейст?» — спросила я маму. «Мы читали о нем в книгах того исследователя парапсихологии, Эндрю Лэнга». «Да, Роуз», — ответила мама дрожащим от негодования голосом. «Как видишь, я была права. Сверхъестественные явления ужасны». Я немного испугалась, но не слишком сильно, и постаралась сохранить невозмутимый вид, поскольку полагала, что полтергейст ведет себя так грубо, потому что Констанция живет среди простых людей и не хотела показаться невежливой, привлекая к этому внимание. «Если вы достаточно старомодны, чтобы есть суп в середине дня, то у меня осталось немного бульона из индейки, и я как раз собиралась приготовить рождественский пудинг. А еще есть танжерины», — сказала Констанция. «Ах, дорогая, это такой кошмар. Есть некое общество психических исследований. Вот, послушайте, опять начинается». В кладовой с верхней полки сорвался кувшин и разбился вдребезги. Нас осыпало кусочками угля сквозь открытую дверь. Что-то выбивало дробь по стенкам деревянного ящика с мукой все громче и громче, так что на время стало невозможно разговаривать. Когда грохот смолк, мама скривилась и возмущенно выдохнула, оглядываясь по сторонам. «Какая гнусность!» «Мерзавцы!» — согласилась Констанция. «Но люди еще больше усугубили ситуацию. Они, похоже, решили, что к этому причастна бедняжка Розамунда. Ходили за ней по пятам, как за воровкой, расспрашивали меня о ней так, словно она дурной ребенок. Хотя, когда ее нет дома и даже поблизости, происходит все то же самое. А еще эти мерзкие существа одолевают ее сильнее, чем других, а по ночам стаскивают белье с ее кровати». «Детям всегда достается больше, чем взрослым», — вздохнула мама. «Ну, и нам пришлось нелегко, и все-таки мы здесь», — спокойно сказала Констанция. Мама трагически вздохнула, но Констанция, не обращая внимания, продолжала. «Проблема в том, что у Розамунды нет друзей. Тебе повезло, у тебя четверо детей, им всегда есть с кем общаться. А Розамунда — единственный ребенок. Ей нужны друзья, и она могла бы их найти, если бы эти люди нас не донимали. Ведь она умеет хранить секреты. Но теперь все знают о нас». Она ласково посмотрела на меня. «Но теперь, когда приехала ты, Роуз, у нее есть хотя бы одна подруга. Сходи за ней, она в саду». «Нужна будет пройти мимо той бельевой веревки?» — спросила я. Констанция выглянула в окно и поняла, что я имею в виду. Огромная кастрюля, завернутая в газету, проплыла по воздуху так же, как до этого сотейники. «Кастрюля для варенья, которую я на зиму унесла на чердак», — чопорно произнесла Констанция, словно та уплыла куда-то по воздуху из-за ошибки горничной. «Пойдем со мной, я покажу тебе другой выход». Гостиная, куда она меня привела, выглядела так, будто какой-то безумец размахивал в ней топором. Констанция открыла французские окна, и мы вышли в ухоженный садик, который упирался в железнодорожную насыпь. Вдали, перед вольерами для кроликов, на коленях стояла девочка примерно моего возраста. С такого расстояния было трудно разглядеть что-то помимо ее синего пальто, но мне внезапно захотелось развернуться и, не мешкая, поехать домой. Я с тяжелым сердцем ждала, пока Констанция неторопливо звала ее своим чистым, глухим голосом. «Розамунда! Розамунда!» Девочка медленно подняла голову, также медленно выпрямилась и застыла неподвижно, повернув лицо в нашу сторону, но не подавая больше никаких признаков того, что услышала свою мать. «Розамунда, иди скорее сюда, здесь твоя кузина Роуз», — позвала Констанция. Потом из кухни донесся ужасный грохот, и она поспешила в дом. Я постояла еще секунду, а потом решила вернуться на кухню и придумать, как увести маму из этого дома. Но Констанция любезно и непреклонно закрыла французские окна за собой. Я побрела к Розамунде, которая медленно приближалась ко мне. Она двигалась настолько неуверенно, особенно на изгибах тропинки, что я засомневалась, не слепая ли она. Мы встретились на середине сада, между лужайкой и огородом. Как только я увидела ее лицо, мое сердце забилось чаще. Розамунда не была слепой. Я сразу поняла по ее лицу, что она меня видит, и увиденное ей нравится. Она не поздоровалась, поскольку не сразу вспомнила, что от нее этого ждут. Но ее серые глаза распахнулись, взгляд стал приветливым, а губы сложились в еле заметную милую улыбку. Розамунда не была хорошенькой, как Корделия, или красавицей, как Мэри, но все равно казалась очень привлекательной. Белая кожа, тяжелые, сияющие золотом локоны, что струились по синему пальто, словно кудри, не спадающие на плечи придворных дам, на картине в Хэмптон-Корте. Она совсем не походила на глупых девочек, которые так нравятся взрослым. Над верхней губой у нее была глубокая ложбинка, а на подбородке небольшая ямочка. И все в ней говорило о том, что она, как и я, как и все симпатичные мне дети, считает детство досадным и неловким состоянием. Нам приходилось носить дурацкую одежду и слушаться людей, большинство из которых мы считали глупыми и противными. Нам нельзя было зарабатывать себе на жизнь, а из-за своего невежества мы не могли полностью полагаться на собственные силы. Но Розамунда легко уживалась с этими трудностями. Ее лицо излучало золотистый тягучий свет, и смотреть на него было все равно, что наблюдать, как с ложки медленно стекает мед. Когда мы дошли друг до друга, я представилась. «Я твоя кузина Роуз». А она сказала: «Значит, ты одна из близняшек, которые играют на фортепиано?» «Боюсь, что я ничего толком не умею. Разве что играть в шахматы». «Играть в шахматы? Но ведь это, кажется, очень сложно», — спросила я. «В шахматы играл папа». «Нет, я научу тебя, если захочешь». «Нет-нет», — поспешно отказалась я. «Большое спасибо, но я не люблю игры. Мне от них нехорошо». Если точнее, это был мой кошмар. Я ненавидела проигрывать, но и выиграть никак не могла, поскольку испытывала неодолимое желание бросить все перед самым завершением игры. К тому же, если я начинала плакать из-за своей странной блажи, взрослые считали, что я веду себя неспортивно. Розамунда нисколько не обиделась. «Хочешь посмотреть моих кроликов? У меня их 6. 3 коричневых и 3 серых. Они ручные». Она повернулась, и мы пошли в конец сада. Там она достала из вольера серого зверька и дала мне в руки. Пока я восхищалась им, особенно тем, как он шевелил носиком, она сказала: «Этого кролика и еще одну крольчиху мне подарил Берт Николс. Они мои лучшие кролики. Берт был очень добрым. Его мать, миссис Николс, работала у нас приходящей служанкой. Но она испугалась, когда за ней погналось ведерко для угля и больше не появлялась. Нельзя ее в этом винить. Но это ужасно, потому что теперь мы с ними совсем не видимся». «Неужели никак нельзя встретиться с Бертом?» — спросила я с сочувствием. «Больше всего в кочевой жизни нам не нравилось то, что стоило проникнуться кому-то симпатии, как приходилось расставаться». «Ну, он работает носильщиком на станции Клэпхэм Джанкшн, и моя мама обещала когда-нибудь меня туда отвезти. Но мы, разумеется, не знаем, когда у него смены», — ответила Розамунда. Из дома позади нас раздался шум, похожий на слабый и злобный фабричный гудок. И мы обернулись. Она медленно, а я быстро. Мы успели увидеть, как все створки резко поднялись, занавески собрались складками, словно кто-то схватил их, а потом слетели в сад. Как ребенок, выросший в бедности, я занервничала, были ли они застрахованы. «Боюсь, придется посадить сэра Томаса Липтона обратно в вольер», — сказала Розамунда. «Мне нужно помочь маме поставить котел. Да уж, предстоит большая стирка. И, конечно, никто теперь не приходит нам помогать». «У вас никого нет?» — ужаснулась я. В те дни только отчаянно бедные люди не держали слуг. А в нашей семье работа по дому считалась такой же опасной, как лабораторные эксперименты с кислотами, поскольку можно было повредить руки, которые следовало беречь для игры на фортепиано. «Ну, у нас никогда не было никого, кроме миссис Николс», — ответила Розамунда. «Папа не любит, когда мы тратим много денег. С тех пор, как она от нас ушла, мы пытались найти ей замену, но все слишком боятся работать у нас». Мы уже приблизились к дому. Оставалось пройти мимо занавески, лежавшей прямо поперек дорожки. Розамунда наклонилась поднять ее, и я поспешила на помощь. До сих пор мне казалось, что я взволнована, но не напугана. Но когда кто-то дернул за дальний угол занавески, поняла, что ошиблась. Мне точно не померещилось. Помню, как волосы на моей голове зашевелились. Розамунда вырвала занавеску из чьей-то невидимой хватки. Мы встали лицом к лицу и сложили ее. «Мама, наверное, очень обрадовалась приезду твоей мамы», — сказала она, когда наши пальцы встретились. «Моя мама только о твоей и говорит», — отозвалась я. «Они познакомились примерно в том же возрасте, что мы сейчас», — сказала Розамунда. Мы посмотрели друг на друга. А потом она отвернулась и стала складывать занавеску, чтобы было удобнее ее нести. Теперь я знала точно, что понравилось ей, и это навсегда. Так же, как знала, что нравлюсь и всегда буду нравиться маме, Мэри и Ричарду Квину. Я надеялась, что тоже можно сказать и про папу, но сомневалась в этом. Я задыхалась от благодарности и хотела пообещать себе, что мое теплое отношение к Розамунде сохранится навсегда. Но у меня заболела голова. При мысли о том, что ждет Розамунду дальше, я увидела летнее небо, по которому плывут сияющие облака, а над ними ясные синие просторы, переходящие в чистый свет. Но я не позволила себе думать об этом. Мне хотелось оставаться в настоящем, хоть в паре ярдов от нас и резвилась стая демонов. «Да, кстати», — Розамунда остановилась, «они никогда не причиняют вреда, а только ломают и портят вещи, так что нам приходится тратить все свое время на починку и стирку». Таким образом, она говорила «не бойся», не подавая виду, что заметила мой страх. В последние минуты, обнаружив между собой и мамой скопище призрачных чудовищ, я и в самом деле испугалась, хоть и не так, как боятся взрослые. Позже я убедилась, что подобная манера общения была свойственна Розамунде. Мы вошли через черный ход и, не успев зайти на кухню, услышали в ней грохот. Мама и Констанция сидели за столом с искаженными, словно от спазмов, лицами, в то время как из соседней двери в комнату летели просеиватель для муки, жестяной поддон и острое облако из столовых приборов. Вилки ударялись о ложки, ножи с лязгом сталкивались друг с другом. Но стоило нам с Розамундой войти, как одержимая металлическая утварь внезапно утихомирилась. Просеиватель, поддон и все без исключения вилки, ложки и ножи, медленно, словно облетающая листва, опустились на пол. Там они и остались лежать. И за все существование дома больше никогда не пошевелились. Оказалось, что для изгнания злых сил всего-то и было нужно, чтобы мы вчетвером собрались в одной комнате. Какое-то время все молчали. Потом Констанция произнесла: «Розамунда, выгляни в сад». «Кажется, все спокойно». Розамунда встала у незанавешенного окна. «Погоди», — сказала Констанция. «Надо подождать 5 минут». Мы посмотрели на большие кухонные часы. Еще до истечения времени Розамунда выпалила: «Мама, неужели нам больше не придется чинить вещи, которые постоянно ломают, и стирать белье, которое постоянно пачкают?» «Я все готова стерпеть, лишь бы они не стаскивали с тебя одеяло по ночам», — ответила Констанция. «Но, мама, мне это никак не вредило», — возразила Розамунда. «И ничуть не мешало». «Я повела себя глупо», — обратилась Констанция к маме. «Стоило пригласить тебя давным-давно, но мне было стыдно, потому что ты никогда бы такого не допустила». «Никто не в силах справиться с этим», — тепло ответила мама. «И я стала неуверенной в себе», — продолжала Констанция. «Я боялась, как бы твой визит не усугубил положение». «Такое вполне могло случиться. И ты, разумеется, не хотела, чтобы дом сгорел дотла». «Да, но мне следовало бы знать, что ничего подобного не произойдет, когда ты приедешь», — возразила Констанция. «С чего ты взяла, что дом не может загореться, если в нем нахожусь я?» — спросила мама с такой горечью, что я разглядела сквозь ее лицо обугленные руины нашего дома на Лавгроув Плейс. «Но ведь это неправда?» — ужаснулась я. Повисло молчание. Наконец Розамунда нарушила его, указав на часы и воскликнув: «Время вышло! Время вышло!» И Констанция рассказала, что в последние 3 недели им не выдалось даже 5 минут покоя. А раз благодаря моей матери наконец-то покой наступил, она знает, что отныне так будет всегда. «Вы только послушайте», — сказала она, сложив ладони в молитвенном жесте. Из дома не доносилось ни звука. «Наверное, мы единственные люди в Лондоне, которые слушают тишину», — произнесла Розамунда. Все рассмеялись и стали готовить обед. Мы сели на кухне, потому что другие комнаты находились в еще большем беспорядке. У Констанции и Розамунды остались блюда с рождественского стола, и обед получился очень вкусным. Я ела суп из индейки, когда заметила, что пачка столовой соли на каминной полке перевернулась, и ее содержимое ровной струйкой сыпется под очаг, укрывая пол белой пылью. Мы с Розамундой вскрикнули изумленно, но без тревоги, потому что в этом не было ничего агрессивного и злого. Наши матери резко повернулись в сторону, куда указывал мой палец, и сразу отвели глаза. Мы подумали, что они не заметили соль и попытались привлечь их внимание. Но они уставились в скатерть и стали расспрашивать нас о школе. Возможно, они знали больше, чем мы. Возможно, побежденные духи, тихо высыпая на пол соль, совершали некий печальный обряд. И со стороны победителей, то есть нас, было неблагородно шпионить за ними. Точно узнать уже не получится. Завершив трапезу миндальными орехами, изюмом и марципаном, наши матери сели у огня пить чай, а мы с Розамундой ушли в сад. Сначала мы подняли с земли занавески, потом вместе вытащили на середину судомойной комнатки жестяную лохань, наполнили ее горячей мыльной водой и бросили в нее столько занавесок, сколько поместилось. Глядя, как расплывается угольная пыль, похожая на муравьев, и жирные земляные пятна, напоминавшие слизь от улиток, мы с Розамундой задумались, зачем Бог создал насекомых. После того, как она замочила занавески и сложила сломанные столовые приборы и другую кухонную утварь в пакет, чтобы отнести точильщику, мы отправились бродить по комнатам. Я никогда не видела дома безобразия. Стены не везде сходились с потолком. Зато шотландская мебель из ярко-красного дерева была прелестна и напоминала цветом шкуры коров. Огромные шкафы, в которых мы обе легко могли бы спрятаться. Высокие зеркала на туалетных столиках, увеличивавшие комнаты вдвое. Массивные комоды с идеально чистым бельем, переложенным лавандовыми саше. Но все чистые вещи лежали кое-как. На шкафах мелом были намалеваны фигурки. На туалетном столике валялся кусок мокрого мыла, которым на зеркале нарисовали крест в круге. А под ногами постоянно что-то хрустело. То толченое стекло, то деревянные обломки. «Завтра мы наведем порядок, и когда закончим, дом так и останется прибранным. А все благодаря тебе и твоей маме», — сказала Розамунда. «Но ведь они могут вернуться», — ответила я. «Нет-нет», — Розамунда смотрела в мыльный круг на зеркале, словно в окно. «Они уже слишком далеко». Она открыла ящик, достала носовой платок с воткнутой в него тонкой иглой, довольно вздохнула, промережила пару дюймов, затем отложила его и сказала: «Давай пойдем в сад и покормим кроликов капустой». Мы помогли друг другу надеть пальто. Розамунда сказала: «У тебя красивое пальто». А я ответила, что раньше оно принадлежало Корделии, и что поскольку я ниже, чем Корделия и Мэри, у меня никогда не бывает новой одежды. «Мне всегда покупают новые вещи, ведь я у родителей одна, но мне одиноко», — сообщила она. «Хотя иногда мне весело с мамой. Это пальто мы купили у Уайтли. Мы провели в магазине несколько часов. Там есть зверинец, и можно попить чаю. А еще там подают меренги». Ее манера речи казалась бесцветной, словно вода. Она никогда не шутила. Но слушать ее было так же приятно, как наблюдать за течением чистого ручья, перегнувшись через перила моста. Я поняла, что она имела в виду, когда сказала, что кролики Берта самые лучшие. Она объяснила, что иначе и быть не могло, ведь Берт много раз завоевывал награды на специальных выставках, Кролики были его самым большим увлечением. А кроме них — аккордеон. Миссис Николс жалела, что так сложилось. Ведь именно из-за этого он до сих пор не женился, и ни кролики, ни аккордеон не могли подарить ей внуков. Мимо нас пропыхтел поезд. Мы смотрели на него поверх ушей кроликов, сидевших на наших руках. Два мальчишки высунулись из окна вагона и помахали нам. Но мы их проигнорировали. Хотя, будь они девчонками, помахали бы в ответ. «У меня есть воображаемые животные», — сказала Розамунда. «У тебя, наверное, нет. Просто кролики не умеют говорить, а мне иногда одиноко. Но у тебя есть брат и две сестры». Я ответила, что у нас все равно тоже есть воображаемые животные. Папа рассказывал, что у бабушки Уиллоуби жили три песика, похожий на гриб мопс-астматик с черной мордочкой, тойс-паниэль и маленькая собачка неизвестной породы, которая выглядела точь-в-точь, как рыжая меховая горжетка. Мы часто притворялись, будто они лежат на стульях, прыгают на кровати или играют в саду. Хотя мы с трудом представляли этих привередов на свежем воздухе, разве что в самые погожие дни. Ричард Куин их очень любил, и, несмотря на избалованность, эти старички и в самом деле были добрыми собачками. Я спросила, каких животных придумала Розамунда, и она ответила. «Главный из них — заяц. Он всегда жил тут. Он жил тут еще до того, как проложили железную дорогу, и не убежал, когда кругом построили дома. Понимаешь, он не очень умный, но славный. Я люблю его еще больше, чем мышей и медведя. И он очень красивый. Он есть у меня в книжке на картинке. Я тебе покажу». Мы не стали долго гулять из-за холода. На обратном пути Розамунда остановилась и сорвала для меня несколько веточек мяты и шалфея. Ее мама купила саженцы у зеленщика и сама их посадила. Они хорошо прижились и продолжали расти даже зимой. «А у нас не складывается с садоводством», — сказала я. «Папа с мамой ничего в этом не смыслят. Мы несколько раз пытались вырастить что-нибудь, но ничего не вышло». «Что же тут понимать?» — удивилась она. «Мы с мамой сажаем семена, и они всходят. У нас росли замечательные растения, прекрасные розы, пока их не выдернули эти существа». В доме Розамунда показала мне своих кукол. Как и мы, она уже выросла из игрушек, но по-прежнему любила, чтобы они находились рядом. Хотя их нельзя было назвать красивыми, да и имена им дали не особо интересные, мне понравились их наряды и приятные характеры. Демоны поломали их, но позже это удалось исправить. Розамунда рассказала, что неподалеку от Клэпхэм Коммон жили кукольные врачи, семейная пара. Они заинтересовались этим случаем и почти ничего не взяли за ремонт. Потом Констанция позвала нас на чай и, как истинная шотландка, угостила вкуснейшей выпечкой. Мы до сих пор не могли смириться с тем, что лавгровские булочные были ужасны по сравнению с булочными в Эдинбурге. Констанция предложила нам горячие овсяные сконы, которые мы намазали маслом и полили золотистым сиропом, и домашний шотландский пирог, известный как «Черная смерть», темный фруктовый кекс, завернутый в тесто. Когда мы ели, раздался шум, и я испугалась, что ужасные существа вернулись. Грохнула входная дверь, и кто-то невероятно шумно вытер ноги о циновку. Послышались два глухих удара, как если бы кто-то снял и бросил на пол башмаки, но намного громче. Все эти звуки не просто сопровождали действия, а издавались намеренно. Их должны были слышать. Они должны были причинять страдания. Я встревоженно посмотрела на Розамунду, и та сказала: «Это папа». Она не выказала ни удивления, ни радости и не встревожилась, как я. Тяжелые шаги прогремели по коридору в нашу сторону, дверь распахнулась, и в кухню заглянул мужчина. Розамунда не подняла на него взгляд. У меня возникло ужасное подозрение, что хотя она была внешне очень спокойным ребенком, в ее жизни существовала серьезная проблема. Я не считала таковой демонов в доме, тем более они, похоже, исчезли. А вот, например, то, что Корделия вечно раздражалась и продолжала играть на скрипке, не желая понять, что ей это не дано, и что папа продал мебель тёте Клары, которую мама хотела сберечь, было самой настоящей проблемой. Я сразу же поняла, что тоже справедливо и по отношению к папе Розамунды. Его лицо, что виднелось из-за двери, казалось удивительно красивым. Удлиненная форма, нежные впалые виски, тонкие, как бумага, ноздри, поджатые губы, словно он скрывал какую-то тайну. Если бы во времена Байрона, Шелли и Китса жил четвертый великий поэт, он мог бы выглядеть именно так. Но как только он понял, кто находится на кухне и вошел, то сразу преобразился. Он склонил голову на бок и возрился на нас с глумливой ухмылкой, приоткрыв рот и приподняв уголки губ, но не обнажая при этом зубов, словно хотел бы сказать что-то дерзкое и остроумное, но не мог из-за слюны. «Так-так, кто это у нас тут?» — произнес он, растягивая слова и пожимая мамину ладонь. Узнав, что я Роуз, он уставился на меня, но руку жать не стал. Детям не привыкать к грубости взрослых. Но этот человек был грубее большинства из них. Его шотландский акцент звучал ужасно. Не как у мамы или Констанции, а как у эдинбургских хулиганов, чьи перебранки можно слышать, когда идешь через Кеннонгейт к Холирудскому дворцу. Однако самые отталкивающие из шотландцев действительно так себя вели. Таким образом, они пытались выглядеть остроумными, когда не могли сказать ничего по-настоящему смешного и хотели показать себя лучше других. Они были образованы. В Шотландии, в отличие от Англии, почти у всех есть образование. Но чтобы утереть нос другим, притворялись простаками, которые будто бы намного умнее ученых людей и все время над ними потешаются. Я едва могла усидеть на стуле от ненависти к кузену Джоку. Меня злило, что он родственник мамы, муж Констанции и папа Розамунды, и, кроме того, приходится роднёй мне. Но, разумеется, Розамунда чувствовала себя еще хуже. Я подумала, что при всех недостатках у нашего папы есть множество достоинств. Констанция дала кузену Джоку выговориться, и в речи его не было ничего серьезного или забавного. Он извинился, что переобулся в домашние тапки, но что поделать, он не дамский угодник, и мы должны его простить, хоть мы, несомненно, привыкли к более изысканному обхождению в своем фешенебельном Лавгроуве. Потом Констанция рассказала ему, что демоны исчезли и не появлялись последние 6 часов. И, по ее мнению, это наша заслуга. Сначала кузен Джок ответил, что она ошибается, и что на входе он определенно слышал, как в одной из спален наверху что-то бухнуло. Но когда Констанция и Розамунда убедили его прислушаться, вынужденно признал, что в доме тихо, поблагодарил нас и назвал маму замечательной женщиной. Однако я видела, на самом деле он жалел, что существа исчезли. Он был на их стороне. Я знала это, потому что, входя в дом и переобуваясь, он шумел так же, как шумели бы они, окажись они людьми, а не ужасными демонами. Теперь оставался лишь один вопрос. Как скоро мы сможем попасть домой? Нам пришлось ждать, пока кузен Джок выпьет чай. Он взял овсяный скон и отрезал себе кусок шотландского пирога с таким видом, словно для этого требовались ловкость и ум. А когда его чашка опустела, он протянул ее Констанции и проговорил с акцентом, проглатывая звуки, что вряд ли настоящий мужчина может рассчитывать на добавку чая в доме, полном женщин. У него не было никаких причин так разговаривать. Никто в их семье, да и, собственно, почти никто из шотландцев так не разговаривал. Кажется, я лишь однажды слышала столь сильный акцент. У отвратительного мужчины в килте, которого мы видели на рождественском представлении. Он кружил по сцене на самокате, издавал звуки, имитирующие игру на волынке, и с притворным смущением приглаживал килт, когда тот задирался. Это был худший момент во всем празднике. Как Констанция, такая сдержанная и благородная, могла выйти замуж за кузена Джока? Как Розамунда, настолько благоразумная, что и представить нельзя, чтобы над ней кто-то насмехался, могла быть его дочерью? Глядя на моих родителей, любой бы понял, почему они поженились. Они походили на пару орлов, и я опасалась, что люди не понимают, почему я, их дочь, так мало на них похожа. Мама общалась с кузеном Джоком очень осторожно и притворялась, будто ее веселят его шутки, но не переходила на его сторону. Мне удавалось сидеть тихо только из-за мыслей, что, возможно, он скоро умрет и освободит Розамунду от себя. И тогда они с Констанцией станут жить рядом с нами. Когда мы закончили с обедом, кузен Джок отодвинул свою чайную пару прямо на середину стола, вытер рот, медленно и гораздо более тщательно, чем требовалось, если, конечно, вы не животное и не съели что-то с пола, и спросил маму: «Теперь, когда мы набили животы, расскажи, продолжаешь ли ты играть на фортепиано?» Мама ответила, что сейчас, когда у нее столько детей, она, разумеется, больше не может выступать, но по-прежнему немного играет. «Пошли в соседнюю комнату. Тебе выпала честь помузицировать с твоим кузеном Джоком, который отказался от своего бессмертного наследия ради торгового ремесла», — сказал он. Мы прошли в гостиную в передней части дома, и мне стало очень жаль Розамунду, потому что я не сомневалась, что ее отец не сможет ничего сыграть. Пианино оказалось миниатюрным Бродвудом, и хотя встроенные подсвечники на нем были выкручены и перевернуты, а панели поцарапаны, клавиатура, струны и молоточки, похоже, не пострадали. Я выяснила это, пробежав пальцами по клавишам. Однако кузен Джок взял меня за запястье и убрал мою руку мягким, но безжалостным движением. Он словно говорил, что у меня нет прав, что я ребенок, а дети ничтожны, и что я вдобавок еще и дура. Я поняла, что ненавижу его и буду ненавидеть всю жизнь. Я также поняла, что он хотел вызвать такие чувства. И он провернул все так ловко, что после этого грубого жеста я никогда не смогу ненавидеть его с легким сердцем, поскольку отныне буду сомневаться, не мое ли задетое самолюбие всему виной. Я отошла в угол и прислонилась к стене. Рядом встала Розамунда. Сесть было некуда. В комнате не осталось ни одного целого стула, кроме банкетки для фортепиано. Кузен Джок порылся в нотах на этажерке. Все листы оказались целы. Очевидно, демоны уважали музыку. Мама наблюдала за ним с нехарактерной для нее сдержанностью. Посторонний человек вряд ли смог бы определить, нравится ей кузен Джок или нет. Он с нарочитой развязностью ткнул в нее нотным листом и сказал: «Вот это ты хорошо знаешь. Играем по-старому. Мос-ар — концерт для флейты соль-мажор. Или ты нынче так заважничала, что зовешь его Моцартом?» «Я хорошо знаю это произведение», — ответила мама с подчеркнуто английским акцентом. Дома она часто говорила с нами по-шотландски, но не желала, чтобы шотландский язык превращался в предмет для глупых шуток. И я всегда называла его Моцартом. А вот ты, по-видимому, разучился со времен нашей молодости. Она села за фортепиано, ее пальцы аккуратно пробежались по клавишам. В это время кузен Джок достал из футляра флейту и собрал ее грубыми и механическими движениями, полными мерзкой заносчивости, из-за чего инструмент казался какой-то гадостью из аптеки, вроде наконечника для клизмы. Я опустила взгляд на носки своих ботинок и с нетерпением ждала, когда мама и кузен Джок заиграют, чтобы вдоволь насладиться презрением к нему. Но вместо этого мне предстояло обрести новый страх. Я ожидала, что он играет так же, как Корделия, и в каком-то смысле оказалась права. Как и она, кузен Джок исполнял мелодию без малейших усилий. Казалось, это дается ему легко. Но его игра была настолько же хороша, насколько плоха была игра Корделии. В каком-то смысле он не уступал в мастерстве ни одному из известных мне музыкантов и даже превосходил их по причинам, на понимание которых у меня ушла вся последующая жизнь. Обычно музыканты, и я в том числе, заранее продумывают, как сыграть фразу, и обещают себе исполнить ее именно таким образом. Но на деле зачастую выходит иначе. Нашим пальцам не хватает ловкости, чтобы беспрекословно подчиниться воле. Да и сама воля в решающий момент отступает в страхе перед тем совершенством, на которое способна. Но кузен Джок играл так, словно слышал музыку у себя в голове. Его пальцы были достаточно искусными, чтобы исполнить любую мелодию, когда-либо написанную для флейты. И его волю не смущала идея совершенства. Потому его чистая музыкальная линия рисовала восхитительный узор на полотне тишины, который затем угасал и сменялся следующим, столь же прекрасным. И разум слушателя мгновенно ловил свежую фразу и преображался в этом постоянном движении. Но Розамунда, прислонившаяся к стене рядом со мной, качнулась от долгого вздоха. А Констанция, сидевшая на подлокотнике кресла с оторванной спинкой, была печальна, словно ангел с надгробия. Это показалось мне странным, потому что нет большей радости, чем видеть, как один из членов твоей семьи делает что-то по-настоящему хорошо. Но по мере того, как я продолжала слушать, мне открывалось, что кузен Джок играет совсем нехорошо. Кажется, сейчас я понимаю причину своего недовольства, которое тогда ощущалось как глубинное, но смутное отвращение. Когда хорошо играла мама, она проявляла все то новое и неизведанное, что открывал своей музыкой композитор. Возможно, подсвечивая те или иные грани его таланта, она обнаруживала нечто, неосознаваемое прежде никем, даже им самим. Ее игра была проповедью, и она же была и проповедником. Она воздвигала храм, служила Господу, сокрытому от разумения, но являющему себя через мелодию. Кузен Джок же своей игрой создавал мир понятный и лишенный тайны, а искусству в нем отводилось место не откровения, а украшения. По этой причине все становилось обыденным, а творчество и жизнь теряли смысл. Его безупречное исполнение разрушало так же, как и бедствие, изуродовавшее комнату, где мы сидели. Я его ненавидела, и Розамунда, протянув руку, коснулась моей юбки. Отыграв концерт, мама встала, закрыла фортепиано и сказала: «Что ж, Джок, ты, безусловно, играешь лучше, чем в юности. Гораздо лучше», — добавила она, вынужденная отдать ему должное. «Я не так уж плох», — ответил он, отложив флейту. Потому как мама вышла из-за фортепиано, было очевидно, что она не станет больше для него играть. И, думаю, он заранее знал, что так и произойдет. Но я не из тех, кто отпускает пустые комплименты, и не скажу того же о тебе. Твоя игра вовсе не была безупречна. По маминому телу пробежала дрожь. «У меня 4 детей и много забот», — сказала она. «Да, оно и видно», — ответил кузен Джок. «Нет смысла закрывать на правду глаза. Все равно ее не скрыть». Мама оглядела разгромленную комнату с поломанной мебелью, словно чувствовала себя такой же разбитой. Потом ее взгляд остановился на Розамунде, и она с улыбкой сказала: «Какая у вас высокая дочь?» «Да, в самом деле», — спокойно согласилась Констанция, сложив руки поверх расправленных юбок. «Здоровая дылда», — проворчал кузен Джок, убирая флейту. Но теперь, когда все смотрели на Розамунду, он уже не мог причинить нам боль. Глядя на ее блестящие золотые локоны, упругую белую кожу, выпуклые надбровья, глубокую впадинку между ртом и подбородком и прямое тело, что даже в минуты неподвижности дышало неспешной грацией, мы забыли его отвратительно безупречную игру на флейте и жестокую попытку обидеть маму. Мы чувствовали, что наши взгляды ее не смущают. Она рассеянно улыбалась, словно ушла в свои мысли. Я заметила, что мама смотрит на нее тем взглядом, каким раньше смотрела только на нас, своих детей, и, как ни странно, не разозлилась, хотя обычно ревностно относилась к ее любви. «Пусть непременно приезжает к нам в гости поиграть с детьми», — сказала мама. «Как поживает твой муж? Получится у него удержаться на очередной работе?» — спросил кузен Джок. Я ненавидела эту комнату с пятнами на стенах, погнутые подсвечники на фортепиано, скупой газовый свет и кузена Джока. Все мы, мои родители, сестры, брат, я, Констанция и Розамунда, вели более опасную жизнь, чем мои знакомые из школы, их родители и учителя. И сейчас кто-то в этом доме, предположительно кузен Джок, пытался столкнуть нас с края пропасти, за которой мы цеплялись. «Можно Розамунда сегодня поедет с нами?» — резко спросила я. Розамунда слегка улыбнулась и медленно покачала головой. «Мы с радостью возьмем ее с собой», — сказала мама. «Хочешь поехать?» — спросила Констанция. «Если хочешь, скажи». Розамунда снова покачала головой, запинаясь, поблагодарила мою маму и пообещала, что в ближайшее время приедет на целый день, но только не сегодня. После этого мы с мамой надели шляпы и пальто, и остальные тоже оделись, чтобы проводить нас. Кузен Джок сказал, что мы добирались неправильно, и сейчас он покажет нам дорогу до другой станции. Очутившись на темной улице, мы замерли, глядя на дом и прислушиваясь. Ни звука. Кузен Джок развернулся и грубо прикрикнул на ребенка, гонявшего обруч по тротуару, чтобы тот вел себя потише, хотя он не так уж и шумел. «Ну, утром они разбушуются еще похлеще», — проворчал он. «Нет», — сказала Констанция своим строгим глухим голосом. «С чего ты взяла?» — с раздражением спросил он. «Я чувствую, что они исчезли навсегда». Сдержанно ответила она. «Есть разница между зубом, который перестал болеть, и тем, который вырвали». Взрослые пошли впереди, а мы следом. «Ты уверена, что они исчезли?» — спросила я Розамунду. Она ответила, слегка заикаясь и глядя в землю. «О, да, они очень далеко. Кроме того...» Я знала, что мы обе думаем о струйке соли, что сыпалось с кухонной каминной полки и запорошило пол. Несколько минут мы шли молча сквозь темноту, а потом я пообещала. «Я никому не скажу. Так будет лучше», — отозвалась она, по-прежнему не поднимая глаз. Мы замедлили шаг, чтобы остаться наедине с нашими секретами и ощущением тайной власти. Но вскоре взрослые обернулись и окликнули нас, чтобы мы поторопились. Мы пошли быстрее, и Розамунда произнесла: «Я так и не показала тебе картинку со своим зайцем». «Посмотрю в другой раз», — ответила я. «Мне хотелось, чтобы ты его увидела. Я рассказывала тебе, что он славный, но, кажется, не смогла объяснить, насколько он прекрасный». «О, я знаю, что ты чувствуешь», — сказала я. «К воображаемым животным ужасно привязываешься. Я верю, что он прекрасен». Взрослые дошли до угла широкой запруженной улицы с яркими витринами и снова окликнули нас. Они всегда боялись, когда мы, дети, скрывались в толпе, хотя на самом деле никто никогда не обращал на нас никакого внимания. Но власть принадлежала взрослым, и нам пришлось шагать быстрее, чем хотелось бы, следуя за ними по пятам мимо магазинов и керосиновых фонарей с их чудесным светом, который навсегда исчез с улиц, когда на смену им пришли лампы накаливания. На подвесных блюдцах свободно горели красно-желтые огоньки, открытые ветру. Он то и дело наклонял их вбок, превращая в струящиеся ленты, и раскачивал тени. «Обожаю фонари», — сказала Розамунда. «Тебе нравятся фейерверки?» «Это самое чудесное, что только есть на свете», — ответила я. «Однажды я то ли услышала где-то, то ли прочитала в книжке, что иногда люди разжигают костры на вершинах гор. Я бы тоже хотела попробовать», — мечтательно продолжала она. «Я тоже об этом слышала. Уж и не помню где. Наверняка это очень красиво», — сказала я. «Скорее всего, мы когда-нибудь увидим все своими глазами». «Тебе не кажется, что нам повезло? Мы знаем больше, чем другие девочки в школе. У нас замечательные матери. Я вижу, что твоя мама похожа на мою. Они лучше, чем все остальные мамы. И у нас много преимуществ перед другими детьми. Нам известно много такого, чего не знают они. Например, у них дома не водятся демоны. Они даже не представляют, что они существуют. А мы умеем от них избавляться. Я думаю, нам всегда будет вести. А ты? А ты?» Мы остановились полюбоваться прекрасными фонарями перед мясной лавкой, где крупный краснолицый мужчина в синем халате выкрикивал длинную речь о мясе, словно декламировал историческую пьесу Шекспира. «Прошу вас выслушать меня, милорды. Гордячка, дерзостная королева, Нортумберленд высокомерный, Клиффорд и много птиц подобной же породы, монарха сердцем мягкого, как воск, своей жестокой воле подчинили». Пока мы стояли там, я продолжала обдумывать свои слова. «Тебе не кажется, что нам повезло?» — еще раз спросила я. Огни и тени дрожали на лице Розамунды, но она выглядела все такой же мягкой и невозмутимой. Потом я снова повторила свой вопрос, и ее лицо исказилось. Я поняла, что она не может ответить, и это причиняет ей острую физическую боль. Я застыла, терзаемая сочувствием. И, наконец, она произнесла: «Я заикаюсь. Ты не знала? Иногда я заикаюсь. Ты должна меня простить. Это просто моя дурость». «О, нет, вовсе нет», — сказала я. «Одна из самых умных девочек в нашей школе в Эдинбурге тоже заикалась. Но мне очень жаль, мне очень жаль». Мы с родителями остановились на краю тротуара и стали ждать, пока дорожное движение позволит нам перейти улицу. Вереница высоких ярко освещенных трамваев алого цвета продребезжала мимо, издавая приятный ритмичный стук на остриках. В повозке, запряженной двумя пепельно-серыми ослами, проехал уличный зеленщик с семьей. Он и его сыновья были одеты в светлые бриджи, сплошь расшитые перламутровыми пуговицами. А женщин украшали огромной шляпы с зелеными, красными и синими страусиными перьями. Ночью в волнах струящегося уличного света все они казались загадочными, как участники маскарада в финале бури. Мимо пробренчала двуколка, в которой сидели мужчина в цилиндре напекрень и дама, укутанная в буа из перьев. И все взрослые ахнули при мысли о том, сколько стоит поездка в таком экипаже из самого Уэст-Энда. Когда они заговорили о деньгах, я вспомнила о финансовом положении моей семьи и семьи Розамунды и на мгновение ужаснулась. Мне подумалось, что однажды из-за какой-нибудь несчастной случайности мы можем попасть в работный дом. Но, разумеется, когда я вырасту, все будет хорошо. Я разбогатею и стану всюду разъезжать в двуколках. Движение поредело, мы перебежали мощенную дорогу и пошли вдоль парка и ярких киосков с едой. А потом мы с Розамундой снова отстали. «Этот кофе пахнет почти как кофе у нас дома». «Но не совсем», — сказала я. «Да, немного напоминает запах, когда в саду что-то сгорело», — отозвалась она. Без злого умысла мы обсуждали это в полный голос прямо перед хозяином киоска. А когда он сердито посмотрел на нас, подумали безмятежно и осуждающе, что он один из многих взрослых, раздражительных от природы. И пошли дальше. «Ты смогла бы съесть заливных угрей?» — спросила я. «Разве что наспор?» — с сомнением ответила Розамунда. «У тебя в школе часто что-то делают наспор?» «У нас да. И, по-моему, это очень глупо». «Все время и по любым дурацким поводам». Ее голос прозвучал устало. «Нас в школе не любят», — сказала я. «А тебя?» «Нет», — ответила она. Минуту мы шли молча, и меня потянуло на откровенность. «Это ужасно. Я считаю своих одноклассников противными и глупыми, но хочу, чтобы они меня любили». «О, да», — поддержала Розамунда. «Наверное, больше всего на свете мне хотелось бы, чтобы меня полюбили». Она так спокойно и открыто призналась в своей боли, что я перестала ощущать себя одинокой и преисполнилась уверенности, что если она чувствует то же, что и я, мне нечего стыдиться. Когда ко мне вернулся дар речи, мы проходили мимо киоска с жареными каштанами, и она сказала: «Это самый вкусный запах на свете». «После того, как помоем головы, мы все вместе садимся в халатах у огня, жарим каштаны на решетке над углями, а потом едим их и запиваем молоком», — сказала я. «Мы с мамой тоже так делаем. Я думаю, в детстве наши мамы поступали так же. Если честно, я люблю пить молоко с каштаном во рту. Но мама говорит, что это гадкая привычка. Моя мама тоже так считает». «Не представляю, почему», — пожаловалась я. «Чтобы заметить каштан, люди должны смотреть на тебя очень пристально. А в таком случае они сами будут неправы, потому что это неприлично. Да и вообще, в комнате же нет никого, кроме нас. То же самое, когда я облизываю шоколад. Мама говорит, что шоколад надо кусать, хотя невозможно заметить, как я его ем, если специально не глазеть. Притом они разрешают нам резать хлеб с маслом на брусочки и макать их в яйцо. А ведь, казалось бы, это ничуть не лучше остального», — сказала я. «Да, согласна. Очень странно», — подтвердила Розамунда. Мы подошли к одной из южно-лондонских станций, расположенных высоко над землей. В темном небе, над покатыми шиферными крышами домов, блестевшими в ночи словно вода, сияли рубинами и изумрудами сигнальные огни. Между этими шиферными заводями и звездами смутно виднелись перроны и залы ожидания. Было так красиво, что мы замерли неподвижно, будто провалились в сон. И взрослым пришлось снова нас окликнуть. «Правда же, ночь гораздо лучше, чем день?» — спросила я Розамунду, когда мы бежали вверх по крутой деревянной лестнице. «Да, — ответила она. «Она более...» На Розамунду снова напало заикание, и ее рот стал беспомощным. Она еще не успела обрести дар речи, когда прибыл красивый поезд с огнедышащим локомотивом, и мы с мамой вошли в одно из золотистых купе. Но то, что мы не завершили разговор, было неважно. Я знала, что увижусь с Розамундой снова и снова. Мы пойдем по жизни вместе. Она никогда не переметнется на сторону врага. Я горячо помахала ей из-за закрытого стеклянного окна и тут же пожалела о своей несдержанности, испугавшись, как бы она не посчитала меня глупой. Но Розамунда, когда махала в ответ, шагнула поближе к поезду, словно опасаясь, что робкие движения руки и тихая мягкость улыбки не дадут мне понять, что она вовсе не считает меня несдержанной. Поезд пыхтя тронулся. Потом остановился, прежде чем отойти со станции, и сдал назад. Так что мы с мамой снова увидели эту троицу, предыдущую по перрону к выходу. Кузен Джок в своей отвратительной шотландской манере изображал из себя шутника-ловкача. Вот только неясно, какое чудо ловкости можно продемонстрировать на железнодорожном перроне в темноте. Но он притворялся не слишком старательно, поскольку не знал, что за ним пристально наблюдают. Я видела сквозь эту браваду, как легко ему все дается, с какой легкостью он играет на флейте. Так, словно скользящий змей сбрасывает кожу. Рядом величаво шествовала Констанция, не обращая на кузена Джока никакого внимания, но и не сердясь на него. Будто им велели идти бок о бок в процессии, а больше она о нем ничего не знала. На шаг позади шла Розамунда, спокойная, но выразительная, словно дерево, на котором вот-вот распустится листва. Мы с мамой были одни в купе. Мама сняла туфлю, чтобы посмотреть, что ей мешало весь день. Нам приходилось покупать дешевую обувь, и с ней вечно что-то случалось. «Наверное, гвоздь торчит», — пробормотала она. «Ах, как хорошо, что мы с Констанцией снова вместе. Мы превосходно провели день, правда, мой ягнёночек?» «Да», — ответила я. «И мне нравится кузина Констанция и кузина Розамунда». «Забавно, что я назвала тебя Роуз, а она назвала свою дочь Розамундой», — сказала мама, ощупывая туфлю изнутри. «Это получилось случайно. В то время мы жили далеко друг от друга». «Но те ужасные существа, которые были в доме, когда мы только пришли», — проговорила я. «Сомневаюсь, что гвоздь получится забить молотком», — огорчилась мама. «Если нет, придется отнести туфлю к башмачнику, а другая моя хорошая пара уже там». «Да, это ужасные существа». «Я сначала испугалась», — продолжала я. Вспоминая прошедший день, я и в самом деле почувствовала себя сильно напуганной. «Да, да», — отозвалась мама. Будучи очень храброй, она иногда не понимала, что нам страшно. На мгновение я почувствовала себя потерянной. Потом, вспомнив кое-что вычитанное из книги, спросила: «Разве нам не стоило произнести молитву Господню?» «Все не так просто. Да и как это может быть просто?» Мама вздохнула и снова надела туфлю, бормоча: «Бедняжка Констанция! Бедняжка Констанция!» Наш поезд замедлился, подъезжая к станции. Кто-то вышел из другого вагона, играя на губной гармошке. По мере того, как он отдалялся, звук становился все печальнее. А потом наступила грустная тишина. Свисток кондуктора тоже прозвучал уныло. Я представила, как Констанция и Розамунда возвращаются в свой темный разгромленный дом вместе с тем светловолосым, красивым, лысеющим человеком, и подпрыгнула от невыносимой злости. «Почему кузина Констанция вышла замуж за кузена Джока?» — с негодованием спросила я. Мама повторила мой вопрос и тонким, крайне усталым голосом ответила: и я выслушала ее очень внимательно, поскольку уже замечала, что в такие моменты она говорит не как взрослая с ребенком, а, следовательно, не обманывает меня. «Сомневаюсь, что кто-то другой желал взять ее в жены», — сказала она. В ее тоне не слышалось ни капли высокомерия. Она просто озвучила факт, и меня это озадачило. «Но разве она в молодости не была красивой?» — удивилась я. «Мне показалось, что была». «О, да, и еще какой!» — с великодушной улыбкой ответила мама. «Она напоминала римлянку, так и виделась, как она правит колесницей». «Но в таком случае разве у нее не было много женихов?» — забеспокоилась я. До того момента я думала, что все очень просто. «Если ты хорошенькая, мужчины хотят на тебе жениться. А если нет, ты сама видишь это в зеркале и решаешь заняться чем-нибудь другим». «Нет, мужчины ее боялись». Мама снова сняла неудобную туфлю и стала теребить торчавший внутри гвоздь. Ее нос выглядел тонким и острым. «По правде сказать, они и меня тоже боялись», — добавила она. Я была потрясена. Я знала, что при первом знакомстве многие относятся к маме с неприязнью, потому что она так худа, растрепана и дурно одета, и видела, что ее это огорчает. Наверное, она еще больше расстраивалась, когда ее недолюбливали безо всяких причин, еще до того, как она стала больной, несчастной и бедной. Но, как бы то ни было, она вышла за папу, а не за кузена Джока. «Зачем кузина Констанция вообще вышла замуж, если не могла найти никого получше кузена Джока?» «Ну как же!» — ответила мама голосом тонким, как струйка дыма. «Разве у нее появилась бы Розамунда, если бы она осталась одна?» Мамины веки опустились, и она задремала. Я смотрела из поезда на темные ряды домов, расчерченные вертикальными полосками света от окон, в которых мелькали чужие семейные жизни, и с интересом обдумывала свои новые знания о семье. Мне представилось, как мама, моя мама, мама Розамунды или любого другого ребенка, дожидается свою маленькую девочку вместе вроде зоопарка или садов Кью. И, наконец, увидев ее стоящей у входа по другую сторону ворот, обращается к привратнику. «Там снаружи моя дочь. Вы не возражаете, если я выйду и встречу ее?» Ей пришлось бы держаться вежливо с привратником, каким бы он ни был, потому что от него зависело, пропустят ли ее дочь в ворота.